заявление о выходе из артели. В случае же неподачи заявления в указанный срок считать всех автоматически членами данного колхоза. Тех же, которые подадут заявление на выход, считать как злостных противников колхозного строя и советской власти, а посему земельно-луговой надел выделять таковым весной 35-го года. Всем ясно? И, не давая опомниться мужикам, покрывая разноголосый гомон, сам затряс звонком, пока снова не притихли все. Получите первое задание. Поскольку вы теперь все колхозники, в течение 18 часов, считая с этой минуты, собрать семенной фонд, скот и сельхозинвентарь. Все население объявляется мобилизованным с запрещением выезда из села до известного срока, который будет установлен особым решением. Кто воспротивится сдавать сем фонд или скот, будет привлечен к ответственности судебно-следственной бригадой. Представляю членов бригады лично. Нарсудья, товарищ Радимов. Нарследователь, товарищ Билибин. И заведующий райзо, товарищ Чубуков. Каждый из поименованных привставал и глядел строго в зал. Им будут помогать товарищ Акимов, милиционер Ежиков и члены Гордеевского актива. Всех предупреждаю, жаловаться некуда. Выше нас власти нет. Все. А теперь расходитесь по домам и приступайте к выполнению задания. Из передних рядов встал старик в свитке и, подняв над головой зажатую в кулак шапку, замахал ею, обращаясь к односельчанам. «Обождите, мужики, стойте!» Возвышаев спросил на ухо Акимова. «Кто такой?» «Бондарь. Возьми на заметку. Он и так никуда не денется». Старик, осадив поднимавшихся было мужиков, обернулся к Возвышаеву. «Все, что вы тут читали нам, это вы сами и написали. А когда же напишут и скажут по-нашему?» Старик был худ, высок, с открытой жилистой шеей и смоляными горящими глазами. «Сперва надо представиться, кто ты есть», — сказал Возвышаев. «Прозываюсь Петрусевым», — ответил старик. «Авдей Исаев». «Итак, чем вы недовольны, Авдей Исаевич?» — спросил строго Возвышаев. «Я-то всем доволен. У меня все свое. А вот вы ответьте, по какому праву нарушаете закон?» «Какой же это закон мы нарушаем?» «Тот самый. Ленин дал нам волю или нет? Отвечайте». «Ну, дал». «А вы ее уже одного отбирали». «Когда же у вас отбирали эту волю? Каким образом?» «Таким же самым. Значит, какое равноправие дал нам Ленин?» «Голосовать. А вы помимо его воли, без нашего голосования, отбирали у нас и хлеб, и скотину в эти самые годы. Ну, когда денег не было. А вся торговля шла на хлеб». «В коммунизму!» — крикнули из коридора. «Во-во, в эту самую коммунизму!» — подхватил старик. «Потом нашего брата за это ж наказывали. А сколько мужиков погубили! За что, спрашивается?» «Вы мне тут кулацкие речи не пускайте. Вы знаете, что бывает за саботаж решения партии и правительства?» «Ты не грозись. А прочти нам, что Ленин написал, или теперешний главный начальник Сталин. А я вам что читал?» «Это вы сами написали», — закричали уже со всех сторон. «Сталин не говорил, чтоб загнать всех разом за сутки. Тут обман, мужики, озорство одним словом. Так ведь мы ж не с потолка брали. Нам директива спущена от правительства. Вы что, газет не читаете?» «В газете Штродов насочинял. «И где директива Сталина?» — кричали из коридора.